Глава 15. Несмотря на то, что обе стороны ощетинились оружием, никто не решался пускать его в ход. Неизвестно, чьи солдаты, собравшиеся на насыпи, и бывшие гвардейцы кардинала смотрели друг на друга с затаенной злостью. Оружие было направлено друг на друга, но пока еще никто не стрелял. Решив воспользоваться воцарившимся молчанием, я прошипел: «Франсуа, твою мать, развяжи меня, иначе нам всем конец!» Де Монлезен только хмыкнул. — Что, ты один сможешь изменить ход всего боя? Я кивнул и повернулся к человеку в черном, чьего лица я никак не мог разглядеть. — Назови себя сейчас же, если ты считаешь себя дворянином! — крикнул я. Человек в черном только рассмеялся. В этот момент я заметил, что один из наших уже развязывается. Конечно же, это был Дотос. Воспользовавшись тем, что на него не смотрят ни бывшие гвардейцы, ни неизвестные солдаты, он уже почти стянул путы с локтей. Большая часть веревки теперь свисала с его запястья. Я понял, что мне придется купить для товарища еще много времени, отвлекая от него что человека в черном, что де Монлезена с Дезессаром. Я попытался встать, но, конечно же, мне несколько мешала привязанная ко мне миледи. Впрочем, ее присутствие меня, напротив, скорее вдохновляло. Так что, пару секунд покорячившись, я, наконец, смог выпрямить спину. Я сказал: «Сними шляпу и назови себя. Я ведь даже не знаю, кого мне придется убить». Человек в черном снова рассмеялся, и его голос мне показался до ужаса знакомым. — Ну же, шевалье, вы ведь уже дважды встречались со мной, как же так? Даже трижды, если вспомнить наше короткое свидание на постоялом дворе. — Не забыли? Я передал вам гостиницу через окно. И я пригляделся. По росту мужчина действительно походил на того, кто прикончил несчастного дворянина мантии Бюте, швырнув в окно чертову алебарду. А еще голос и рост уже подсказали мне, с кем я и впрямь виделся и даже разговаривал дважды в Париже. Между тем, Франсуа де Монлезен осторожно обошел нас с миледи и перерезал путы. Я сперва помог Анне удержать равновесие, затем усадил ее на один из камней. Противник все еще не спешил стрелять, надеясь, по всей видимости, избежать крупной стычки и серьезных потерь. Тогда я вытянул из ножен шпагу, благо гвардейцы не стали нас разоружать, и сказал: — Вы ошиблись, месье. Мы виделись с вами трижды. Правда, еще перед судом, де Бафор. Я заглядывал к вам в гости. Скажите, как вас так быстро выпустили из Бастилии? Для настоящего дворянина и человека чести, шевалье, открываются даже тюремные двери, — пожал плечами де Бафор. У вас много друзей. Кто мы без друзей? — рассмеялся человек в черном. Черное он носил исключительно для маскировки, стараясь скрыть лицо и фигуру. Как бы то ни было, вы считаете, что имеете право влезать в наши дела? — Но я такого не прощаю, — сказал я. — Удивительно, но я тоже, — нехорошо усмехнулся де Бафор. — Разумеется, мы можем друг друга просто перестрелять. Или же, де Бафор, мы решим все это как настоящие дворяне. Выйдите сюда, один на один. Если вы выиграете, я отдам вам то, что по праву принадлежит королю. — Нет, как ты смеешь? — закричал Франсуа де Монлезен. — На кой черт я вообще тебя развязал? Надо было просто оглушить. Я по-доброму, безо всякой издевки, рассмеялся. Но ты меня уже развязал. Ты не захочешь драться со мной сейчас, когда мы и так в окружении. Де Монлезен, как настоящий гасконец, дернулся было в мою сторону. По счастью, его удержал Дезессар. Тогда я вновь повернул голову в сторону насыпи. — Ну так что, де Бафор? — усмехнулся я. — Хочешь попытать счастье? Мужчина усмехнулся. Было бы странно, если бы я этого не хотел. Любой офицер хочет сохранить жизни своих солдат. Я кивнул. — Ну так что же, значит, это дуэль. И если я выигрываю, твои люди уходят. Ты тоже, если останешься жив. А если нет? — Погоди, шевалье, что значит «мои люди уходят»? Какой в этом смысл, черт побери? А если вы победите, этим солдатам придется пойти в атаку? — А какой им в этом резон? Ты будешь уже среди мертвецов, а значит, не сможешь им заплатить. Дотос уже полностью освободился, но не подавал виду. Едва заметно он распутывал узлы на локтях Дорамица. «Зачем твоим солдатам рисковать ради мертвеца?» — усмехнулся я. Де Бафор оглядел собранных им головорезов. Выглядели они грозно и не были похожи на плохо обученных бандитов. И все же я угадал. Де Бафор действительно в них сомневался. Тогда он кивнул, словно бы своим мыслям, и сказал: «Ну да. Что ж, черт с тобой. Давай попробуем так. Если в дуэли один из нас погибнет, то в любом случае то, что ты привез из Англии, достанется победителю». Де Бафор спрыгнул с насыпи, обнажая шпагу и сбрасывая черный плащ. «Пусть все разрядят свои аркебузы и пистолеты», — сказал я, делая шаг вперед. — С чего ты решил, что мы удовлетворимся вашей дуэлью? — спросил Дезессар. — Мы все еще выполняем волю его преосвященства. — Если я выиграю, мы договоримся, — пожал плечами я. — Если нет, можете перебить друг друга, меня это не касается. Но я хочу, чтобы все разрядили оружие. Головорезы неуверенно глядели на Добофора, а бывшие гвардейцы — на Домонлизена. — Ну что же, давай, шевалье, — сказал Добофор, делая шаг ко мне и поднимая шпагу к шляпе. — Черт с тобой! Эй, парни, разряжайте оружие! Он рассмеялся, и приведенные им солдаты действительно начали разряжать свои аркебузы и пистолеты. Я не мог проследить за всеми, конечно же, так что пришлось положиться на честность головорезов. Моей головной болью в том числе были и бывшие гвардейцы кардинала. Повернувшись к ним, я сказал: «Давайте, черт возьми, если я выиграю эту дуэль, то мы сможем договориться». Демонлизен как-то долго смотрел на меня, секунду две или три, а потом кивнул своим парням. Действительно, бывшие гвардейцы начали по одному вытряхивать пули и выбивать порох из дул своего оружия. Я бросил короткий взгляд на королевских мушкетеров. Мои друзья уже освободились, все трое, но сидели у дальней стены, прижавшись друг к другу. Путы уже полностью ослаблены и болтались у них на руках и ногах. Тем не менее, я точно знал, что у Дотоса и Дарамица уже были спрятаны шпаги. Мушкетеры держали их прямо под согнутыми коленями. Я поднял свое оружие и сказал: «Защищайся!» После чего бросился в атаку. Наши шпаги скрестились дважды, прежде чем Дебафор осознал весьма безрадостный для него факт. Я фехтовал гораздо лучше него. Тогда мужчина зарычал, и я почувствовал в его неумелом наступательном шаге не столько агрессию, сколько беспомощность. Он почти сразу же понял, что я быстрее его, а мои движения куда более четкие и расчетливые. Тогда Дебафор решил противопоставить мне грубую силу. В конце концов, это человек, который смог бросить алебарду через окно, черт его дери! Он навалился на меня, как медведь, ударил со всей возможной дурью, да так, что если бы я попытался принять его удар на свою шпагу, она бы точно вылетела у меня из рук. К счастью, я не был таким дурачком и ловко уклонился. Шпага Дебафора пролетела в нескольких сантиметрах от моего плеча, и тогда я уколол его в бок. Я почти достал его печень. Увы, сам Дебафор, несмотря на ставку на силу и размер, все же не был совсем уж неумелым бойцом. Он в последний момент успел отскочить и подставить лезвие своей шпаги под мое. Заскрежетал металл, ахнули гвардейцы кардинала, надеявшись на то, что битва пойдет быстро. Дебафор рассмеялся. — Что ж, отлично справляешься. Вижу, ты хорошо тренировался, шевалье. Я легонько поклонился и уже был готов к новому обмену ударами, когда Дебафор выхватил у кого-то из своих солдат пистолет. Я сказал: — Он не заряжен. Дебафор только усмехнулся и покачал головой. — Видишь ли, в чем дело? Он подготовил этот пистолет для меня. Мои приближенные прекрасно знают, что делать, даже если я не даю прямого приказа. Я понял, что не успел уследить за всеми. Конечно, один из людей Дебафора решил сохранить свой пистолет заряженным. Все, что я мог сделать, это броситься вперед, надеясь на то, что успею пронзить врага перед тем, как он выстрелит. Но даже этого было недостаточно. Дебафор нажал на курок, а я бросился ему в ноги. Прямо как в школьные времена, когда приходилось регулярно пояснять за шмот, и мы дрались на улице за гаражами и за самой школой. Уже тогда я знал старое правило: если успел пройти ударнику в ноги до того, как он ударит, ты победил. Так что я врезался в Дебафора плечом ровно в тот момент, когда прогремел выстрел. К счастью, моя голова была уже где-то под мышкой Дебафора, а плечо в его животе. Мы кубарем полетели на землю. Пистолет выпал из рук Дебафора, и я придавил коленом его шпагу. Мне оставалось только прикончить его. Но поскольку противник был безоружен, моя совесть не позволила мне этого сделать. Вместо этого я ударил противника эфесом по лицу. Дебафор рычал и вырывался. Он все еще был силен, как бык. И если бы не моя ярость и не моя злость на то, что Дебафор решил воспользоваться таким бесчестным приемом, ему удалось бы меня скинуть. Однако я бил его и бил, пытаясь в эти удары вложить все свое гасконское негодование. «Это должна была быть честная дуэль!» — рычал я, избивая соперника. В какой-то момент нос его хрустнул, и сам Дебафор уже, пусть и не начал просить пощады, но совершенно точно перестал сопротивляться. Я поднялся, выбросил шпагу из его руки и приставил свою к его горлу. — Вы признаете поражение, Дебафор? Тот только прорычал что-то невразумительное, но его люди начали нас окружать. Я сказал: — Еще шаг, и я его прикончу. Люди остановились. Дебафор тоже замер, а один из его солдат, судя по бородке, парижанин, потому что такие я видел только там, последние несколько месяцев, — сказал: — Если вы его прикончите, нам не будет смысла оставаться здесь. Другой солдатик пожал плечами: — А если нет, нам придется за него драться. Я все понял. Дебафор хотел было что-то сказать, но, к сожалению, его предали собственные люди. Никому не хотелось за него умирать. Если он будет убит здесь и сейчас, они отправятся домой. Я надавил лезвием на горло Дебафора, и его жизнь была окончена. Солдаты начали расступаться. Я перевернул мертвеца на живот, разодрал кафтан на спине. — Проклятие! Чертов обманщик! — сказал я. — Что такое? — спросил Дезасар. — Что вы там нашли такого? Я сказал, он выдавал себя за кого-то другого. Негодяй сказал, что метнул алебарду через окно, что это именно он убил несчастного Бюте. Но вот в чем дело. Человек, убивший Бюте, был ранен мною в спину, в лопатку. Я не вижу здесь раны. Это был не он. Мои мушкетеры продолжали сидеть, ничем себя не выдавая. Я повернулся к пришедшим с Дебафором солдатам. — Мсье, вы свободны, — сказал я. Один из них, тот, которого я опознал как парижанина, ответил. — Нам нужно забрать тело нашего господина. Он усмехался так холодно и бессердечно, что я сразу понял. Им без надобности тело Дебафора. Для солдат важны лишь те украшения, что несчастный успел на себя нацепить. Я махнул рукой. Для меня это не имело уже никакого значения. Дебафор мог бы всего этого избежать, бейся он честно. Солдаты и впрямь несли тело, и я заметил, как один из них уже стаскивает с толстых пальцев Дебафора какие-то драгоценные кольца. «Бог им всем судья», — решил я. «У меня были куда более важные дела». Я повернулся к Франсуа де Монлизену и сказал. «Что ж, теперь наша очередь договариваться. Я не хочу драться с теми, кто верен красному. Его алое преосвященство были великим человеком, и поэтому вы не должны приносить его величеству то, что несете», — сказал мне Дезессар. «Черт возьми, да что же это?» — спросил я. «Мы не знаем, но, боюсь, это связано...» Дезессар вздохнул. «Это может быть связано с его отцом». — С Генрихом IV? — не выдержал Анри Дарамиц. Великий вождь гугенотов всегда был его идеалом, настоящим рыцарем, что спас всех его единоверцев, потом еще и занял трон. — Какого черта вы развязались? — вдруг сказал Франсуа де Монлизен, а в это время мои мушкетеры уже поднимались на ноги. Оружие было в их руках, мушкетеры лишь один за другим пожимали плечами. — Наш враг ушел, месье, думаю, хватит. — Пора заканчивать этот балаган. — Нам все-таки лучше разойтись мирно, — сказал де Порто. — Если эта вещь касается короля Генриха IV, значит, сам Людовик обязан об этом знать, — продолжил Дарамис. Датос, как обычно, не слишком интересовался умными разговорами. Он стоял чуть в стороне, со снисходительной и печальной улыбкой оглядывая окружающих. — Его преосвященство не хотели этого, — сказал де Монлизен. — Нет, нет, нет. Ришелье знал, какую информацию скрывать, а какую нет. Так что позвольте нам покончить с этим делом и уничтожить то, что вы привезли. — Почему вы вообще решили, что письмо было написано именно им? — спросил де Порто. — Давайте так. Мы письмо покажем Рашфору, и если он подтвердит, что это не подделка, тогда мы согласимся с вами. Бывшие гвардейцы кардинала переглянулись. Тогда Исаак продолжил. — Мы дадим вам то, что нашли, и вы уже сами разбираетесь с королем. Согласны? Слова де Порто в целом казались разумными, даже мне. Я озадаченно почесал в голове и спросил. — Ты уверен, что это хорошая идея, друг мой? Он ответил. — Да, Шарль. Я точно знаю, что Красный бы такого приказа не отдал. И я уверен, что сам Рашфор скажет, что письма поддельные. — К дьяволу, это похоже наш лучший шанс не убить друг друга, — вздохнул Дезессар. Де Монлизен кивнул. — Не остается ничего, кроме как согласиться. Мы оседлали наших коней, я пожал руки Дезессару и Де Монлизена. После чего большой группой мы отправились обратно в Париж. Путь был близким и, что приятнее всего, спокойным, поскольку у нас уже было целое войско. Ни один головорез Канде или несчастный гугенот не посмели бы на нас напасть. Через несколько часов мы уже прибыли к воротам Сен-Дени. Практически сразу же после этого мы отправились к Рашфору. Очевидно, что большая часть бывших гвардейцев кардинала отправилась по своим домам. А вот мы отправились навстречу человеку в черном. Настоящему человеку в черном, единственному в своем роде. Мы шли уже всемером. Три мушкетера, я, Дезессар и де Монлизен. И, конечно же, миледи. Мы обнаружили Рашфора на небольшом и весьма скромном постоялом дворе. Странно, что человек с его достатком, а мы точно знали, что Ришелье никогда не скупился на деньги для своих приближенных, жил в таком маленьком местечке. Мы нашли его совершенно трезвым, попивающим обычную воду за большим деревянным столом. Он сидел один, хотя перед ним была разложена колода карт. Это было что-то вроде пасьянса, хотя я не был точно уверен в том, что люди этого века уже знали, что это такое. — Чем обязан видеть такую разношерстную компанию? — удивился Рашфор, поглядывая на нас. Я вышел вперед и сказал. — У этих достойных месье есть письмо, якобы от вашего бывшего хозяина. Мы с Депорто не верим в то, что письмо настоящее. Только вы сможете разгадать тайну, Рашфор. Рашфор посмотрел сперва на нас, потом перевел взгляд на Демонлизена и Дезессара. Он сказал: «Мсье, не думаю, что Ришелье, когда бы то ни было, отправлял вам письма. Вы все-таки гвардейцы, а не его доверенные люди». «Да, но послушайте, это...» — начало было лепетать Демонлизен и Дезессар. Но Рашфор просто поднял вверх правую руку, и они оба замолчали. «Я уважаю вас как гвардейцев, и вы поступили на службу к его преосвященству достаточно давно. И он сам уважал вас. Но переписка... Поверьте мне, месье, человек с его ходом мысли не стал бы никогда передавать письма». «Даже в момент своей смерти?» — спросил Дезессар. «Он умирал, ему нужны были доверенные». «Когда он умирал, я был рядом с ним». В этот момент Рашфор посмотрел на Миледи. Девушка ничего не ответила, но она опустила взгляд и схватила меня за руку. Я крепко сжал ее ладонь. Рашфор несколько секунд смотрел на Миледи, потом перевел взгляд ко мне и сказал: «Вам повезло, шевалье. Эта чудесная женщина знает о том, что такое христианское милосердие, и готова ради него пожертвовать чем-то куда менее важным». Миледи кивнула. Рашфор затем перевел взгляд на ничего не понимающих Дезессара и Демонлизена. Он улыбнулся и сказал: «Давайте сюда ваши письма, но, клянусь вам, это подделка». «Как вы можете клясться? Вы их даже не видели». «Он не писал при мне писем, а я почти от него не отходил». Тем не менее, Демонлизен и Дезессар показали ему письма. Рашфор несколько раз изучал их, посматривал, оглядывал, ухмылялся. После чего он вручил их обратно уважаемым бывшим гвардейцам. С тихопечальной улыбкой он сказал: «Мсье, это, несомненно, почерк его преосвященства. А вот только эти письма не могут ему принадлежать, поскольку на них нет его тайной печати». «Тайная печать? Что вы говорите? Это что за дурацкая ложь? Никогда не было никакой тайной печати. Вы только что придумали ее, Рашфор». Начал было злиться Демонлизен, но Рашфор только покачал головой. «Вам было нужно мое мнение, я вам его сказал. Это не письма его преосвященства». Бывшие гвардейцы кардинала словно сникли. Рашфор пригласил нас всех к столу и заказал мясо, хлеба и вина. При этом сам он пил лишь воду. Он аккуратно сгреб карты в одну колоду, убрал ее себе в подсумок. Мы немного выпили, совсем чуть-чуть. Поели и затем выпили еще раз, уже за упокой его красного преосвященства, кардинала Ришелье. Тогда бывшие гвардейцы, уставшие, словно потерявшие всякую цель, начали расходиться. Дезессар только спросил: «Кто, по-вашему, мог передать это письмо тогда? Кто, по-вашему, мог быть так коварен?» Рашфор пожал плечами. «Красного было много врагов, друзья мои. Боюсь, что вы просто стали жертвами еще одного из них». Они ушли. Мы тоже поднялись, но Рашфор сказал: «Анна, Шарль, прошу, останьтесь. Остальные могут уходить, но с вами двумя у меня есть небольшой разговор, касающийся последних дней жизни его преосвященства». Мы остались вдвоем. Три мушкетера попрощались с нами и сказали, что снимут комнату в каком-нибудь приличном месте, поближе к Лувру. Людей на постоялом дворе было не так уж и мало, однако никто не смел приближаться и подслушивать, что там обсуждали за столиком у Рашфора. Человек в черном внушал страх, трепет и уважение каждому, кто находился рядом с ним. Рашфор сказал: «Как вы думаете, что только что произошло?» Миледи лишь устало отвела взгляд, а я с усмешкой ответил: «Боюсь, что вы солгали этим, месье. Как вы догадались, Шарль?» «Ну, право дело, что за тайная печать? К тому же это похоже на правду. Зачем еще прятать чертов ключ, кроме как не скрыть правду от самого Людовика?» Рашфор кивнул и продолжил: «Так вышло, что Людовик этот ключ получил от своей матери, Марии Медичи, которая сперва возвысила Ришелье, а потом стала его врагом. И Красный смог заключить с ней сделку. Он убедил старушку в том, что знание, которое открывает этот ключ, губительно для короля. Он убедил ее спрятать его, но не уничтожать. Вот то условие, единственное, на которое она согласилась. Оба надеялись, что переживут друг друга. И когда Медичи отправилась в Кёльн, Красный обрадовался. Тогда почему вы хотите, чтобы они достались королю? Почему вы идете против воли своего господина?» Рашфор сказал: «Потому что даже мой господин был неправ в этом последнем желании. Когда он написал эти письма, его уже...» Совершенно внезапно для нас с Миледи Рашфор запнулся, но сразу же взял себя в руки. Когда он написал эти письма, его уже отравляли кровопускание и чудовищное лечение Бувара. Он уже не понимал, что делает. «Я благодарен вам, Анна, за то, что вы избавили моего господина от мук». Анна покачала головой и сказала: «Я все еще виновна, и все еще должна понести наказание за это. Тогда Рашфор улыбнулся и сказал: «Поверьте, кардинал вас прощает». Девушка кивнула, но бледное лицо ее совсем ничего не выражало. «Что ж, тогда мы отправляемся к королю», — сказал я. Рашфор поднял на нас взгляд и ответил: «И если вы уверены в том, что это правое дело. Однако помните о том, что это может быть делом куда более серьезным и важным, чем вы даже можете представить. Это и прямо касается Генриха и сыновей его величества».